«На охоту ходить», — ответил Юрий, с бесшумным пистолетом. «А на кой ляд мне эти все бабахающие пушки, что будут предупреждать всю округу о моем присутствии? Так что чем меньше шума от меня будет, тем лучше». «Ну да, логично. Но почему именно специальное оружие, да и боеприпас специфический? Не уверен, что есть разрывной боеприпас под дозвуковой патрон. Я тоже. Но вдруг, если что, сделаем тривиальный дум-дум. Ладно, но что касается самой пушки, то я хоть сегодня тебе могу тебе любую волыну с глушилкой дать, а с этим столько мороки, особенно с дозвуковым боеприпасом, да еще разрывным. Нет, любая пушка не подойдет. Постоянно, что ли, с новинченным глушителем ходить? Как вы это себе представляете? Пистолет ведь в любую секунду может понадобиться. Каждый раз глушитель навинчивать, так меня 100 раз успеют укокошить. А если нечаянно упал и помял его, или вообще нахрен погнул, так что нужно спецоружие. Масса из-за глушака опять же лишняя, ясно. А разрывной патрон зачем? А как же, если там эти гориллоподобные йети гуляют на каждом шагу, то сами понимаете, простой патрон их не остановит. Нужно что-нибудь более убойное. Ладно, с этим понятно, в который раз согласился наниматель. Достану я тебе ПСС и специальный патрон. С остальным тоже все ясно. Веревка, сухпай, медикаменты, в том числе таблетки для повышения выносливости, тоже понятно. Нож десантный, нож специальный со стреляющим лезвием. Стреляющие ножи, нож со стреляющим лезвием тебе на кой? Из вредности, честно признался Юрий. Всегда хотел посмотреть в работе спецназовский нож. Можете еще даже стреляющий патроном достать. Считайте это дополнительной формой оплаты. Ладно, получишь и нож, хмыкнул Игорь Семенович. Даже два, да, еще золото, озвучил Юрий только что пришедший на ум новый пункт. Зачем? Да мало ли, вдруг там кроме снежных человеков с чупакабрами на поводке еще и нормальные люди есть? Вы ведь не сбрасываете со счетов такую вероятность? Я ничего не сбрасываю со счетов, серьезно ответил наниматель. Так вот, если там есть люди-человеки, желательно бы по развитии, а не неандертальцы какие-нибудь каменного века, то чем с ними расплачиваться? Нашими зелеными американскими президентами, так они ими разве что подотрутся в сортире. Вряд ли доллары настолько универсальная валюта, что и в параллельном мире ценится, а золото оно и в параллельном мире золото. Универсальное платежное средство, благодаря своей редкости, если исключить, что тот мир с вывихом и железо там дороже злата, будет тебе золото, граммов 100, с остальным тоже все ясно. Через неделю Юрий получил все заказанное скопом, от мотка лески с набором крючков и блесен для рыбалки, солдатского сухпайка на 3 дня, аптечку с дополнительным набором спецмедикаментов до спецвооружения с соответствующим боеприпасом к нему. Наниматель не обманул и вдобавок к обычному десантному ножу присовокупил 2 специальных стреляющих лезвием и пулей. Скорее всего, от них из-за общей массы придется избавиться. Хотя Юрий их заказывал действительно больше из вредности, ну а Игорь Семенович потешил его самолюбие, где-то их достав. Видимо, исходя из постулата, что чем бы дитя не тешилось, лишь бы работу выполнила. Юрий получил даже кое-что сверху. Лук спортивный. Это такая ерунда с какими-то каплевидными колесиками на концах и зачем-то 3 тетивами. Разве что противовеса нет. Такая палка, что тянется вперед от лука. С ним по лесу особо не погуляешь. Цепляться будет за каждый ствол, куст и просто путаться в траве. А это зачем? Удивился Юрий, крутя в руках продукт высоких спортивных технологий. Для охоты, чтобы патроны зря не расходовать, у тебя их будет совсем немного. Они ведь не бесконечны, а стрелу всегда по второму разу можно использовать. Более того, боеприпас можно самому изготовить из любой прямой ветки и найденных перьев. С наконечниками, правда, геморрой. Но и тут вывернуться можно, банально вырезав из дерева. Для охоты на мелкую и средних размеров дичи такие сгодятся. Впрочем, тебе об этом подробнее специалист своего дела расскажет, но я стрелять из него не умею. Научишься, у тебя еще полгода впереди, я тебе тренера уже нанял, он тебя быстро научит не хуже эльфа или Робина Гуда пулять. Стрелой расщепить другую стрелу, конечно, вряд ли сможешь, но все же лучше, чем вообще однажды без дальнобойного оружия остаться. Делать нечего, пришлось тренироваться стрелять из лука, тем более оружие действительно нужное, и не только в плане охоты, но и самозащиты. Тут наниматель прав на 100%, да и плечо не особо тянет, легкий ведь, но при этом прочный, деревянному фору даст на 100 очков вперед по долговечности. Кроме лучника, пригласили и других специалистов, что учили, как правильно разводить огонь, используя одни лишь деревяшки, на тот случай, если потеряются или придут в негодность зажигалки. Вязали плоты, строили шалаши, охотились на зверя с луком, готовили на углях законную добычу, так чтобы впрок надолго хватило. Учили читать и маскировать собственные следы и много чего еще. Правда, далеко не все получалось, в частности, со следами, особенно в их чтении, но тут дела тоже потихоньку продвигались вперед. Сестре сделали таки операцию, обошлось без осложнений, и она быстро пошла на поправку. Еще месяц полежит в больнице под наблюдением врачей и вернется на родину. Так что теперь уже точно от похода в параллельный мир отмазаться нет никакой возможности. Возникли проблемы с матерью. Как только жизнь дочери оказалась вне опасности, она занялась сыном, то есть начала его искать. Он ведь по сути пропал, дома не появлялся, хотя, конечно, звонил и письма писал. Писем, кстати, Юрию на год вперед написать пришлось. Со звонками понятное дело, сложнее, домой из параллельного мира не позвонишь. Легенду по исчезновению также разработали оперативно, впрочем, думать долго не пришлось. Куда может пропасть молодой человек, которому нужны деньги, обладающего специфическими навыками? Правильно, горячих точек на планете пруд-пруди чуть ли не каждый месяц новое возникает. Все друг с другом воюют, одни отделяются от других, иные, наоборот, хотят кого-то к себе присоединить, кто-то демократию в обмен на нефть навязывает, и ни то, ни другое, ни третье без крови, в том числе и наемников самых разных мастей, не обходится. Вот и Юрий для всех стал диким гусем. Мать, конечно же, протестовала против такого опасного заработка, требовала вернуться, но первые же переводы в вечно зеленых, позволивших расплатиться с долгами, коих у семьи накопилось порядочно, несколько приглушили требования. Полгода пролетели в постоянных тренировках, и не только в стрельбе из лука и выживания. Нашелся учитель по самбо, подтянувший уровень Юрия на ступеньку выше. Хотя по большому счету это умение бесполезно, если все же на той стороне мир населен людьми, и они достаточно развиты. Такие обычно предпочитают дырявить или рубить противника чем-то тяжелым и стальным, например мечами или секирами. Голые единоборства, как известно, против лома не катит. Ножом Юрий более-менее владел, учили еще в разведке ВВ снимать часовых, хотя это умение тоже вряд ли спасет от чьей-либо настойчивой попытки накормить сталью через пупок. В связи с этим пришлось помахать мечом с очередным тренером. Тут надо сказать, даже по его собственному мнению, несмотря на месяцы обучения, Юрий в лучшем случае сумит кое-как отмахаться и улучшить момент удрать. Не больше. Серьезный мечник, учившийся убийству с малолетства, в бою насмерть Юрия в момент уделает, устроив секир башка с последующей расчлененкой. Так что лучше сразу бежать, бежать и еще раз бежать. Лучше вообще не ввязываться в такие серьезные поединки, решив дело с расстояния пистолетного выстрела. Ну, или выстрела из лука, если патроны к этому моменту выйдут. Желательно из засады, засев в зеленке, или из-за угла, в спину, ночью. Пока враг спит и видит сны, да еще связанный. Стоп, куда-то меня не туда понесло, подумал Юрий во время короткого перерыва меж тренировками на мечах. Кроме физических упражнений устроили и умственные. То есть, проштудировав подборку специальной литературы, Юрий узнал наконец, из чего состоит порох. Наверное, это смешно, но он до этого времени состава пороха просто не знал. Также запомнил состав и способы изготовления полдюжины прочих взрывчатых веществ, легких в изготовлении, без специальных химических лабораторий со сложными перегонными процессами, как и где можно добыть ингредиенты и в каких пропорциях мешать. В общем, из меня получается не поисковик, а какой-то диверсант-террорист, подумал Юрий. А как быть с языком, если все же там есть люди и с ними придется контактировать в поисках вашего сына, поинтересовался Юрий. Никак, развел руками Игорь Семенович. Разве что сам как-то и где-то выучишь за пару-тройку месяцев. Я не проглот, как ваш сын, не проглот, а полиглот, знаю. Потому придется тебе вывернуться наизнанку, но найти его даже без знания языка. Да уж, что тут еще можно сказать? Оставалось только надеяться, что до плотного общения с другими людьми не дойдет. Неизвестно ведь еще, как они отреагируют на чужака. Может, в жертву принесут какому-нибудь богу. Да и выглядеть люди в расовом плане могут совсем иначе, и чистому европеоиду там будет так же сложно затеряться, как негру среди китайцев, тогда точно придется избегать с ними встреч со всем старанием, и при этом как-то еще вести поиски. В общем, проблем при скрупулезном анализе ситуации вываливалась целая куча, а решений никаких в голову не приходило. При таком подходе остается только надеяться на удачу, но с одной надеждой на удачу далеко не уйти. Беда: в моменты отдыха, то есть вечером перед сном, когда уже отваливались руки от постоянных тренировок, Юрий подсел на чтение художественной литературы, понятное дело, про попаданцев. Авось чего умного можно найти, что может в реале пригодиться, скажем, линии поведения на разные случаи жизни. Увы, ничего такого особо полезного Медведев там не нашел. Всему полезному, что там все же отражалось, его и так уже научили инструктора или он сам уже умел делать, например, ездить на лошади. Он разве что не уставал поражаться тому, как у главных героев там, за редким исключением, все легко выходит. Главный герой обязательно чуть ли не супергерой, после пары-тройки миссий выбивается в самые верхи местной элиты, а то и вовсе умудряется заиметь трон от империи под задницей с короной на голову, принцессу-красавицу под правую руку и бездонный мешок со златом под левую. Не говоря уже о том, что они чуть ли не с первых страниц становятся супер-пупер-магами на зависть местным колдунам и даже богам, что те слезливо молят их научить себя, таких ущербных, какому-нибудь фокусу-покусу. Конечно, есть и такие авторы, что стараются особо главного героя не возносить, но все равно скатываются в протаренную колею непомерной крутизны с выходом на высокие должности с последующим обогащением на ровном месте, когда золото находит прямо-таки под ногами, не говоря уже про знание местного языка. Это у всех, опять-таки за очень редким исключением, слабое место. Так или иначе знание приходит само, особенно если тело попалось чужое, если тело свое, то обязательно местный язык загрузит местный колдун, даст камень-переводчик шаман-гоблин. Что поделать, закон жанра, ведь если учить язык по старинке, то это неизбежный сбой в динамике. Но как быть мне, размышлял Юрий, не рассчитывать же на то, что в первых же кустах, куда я захочу сходить по делам естественным и крайне деликатным, найду древний артефакт, что обучит меня всем языкам и диалектам. Иные книги Юрий не читал дальше аннотации, захлопнув, сразу забрасывал в дальний угол фургона, в который его поселили в последний месяц перед скорым проколом меж мирами. Рядом жили те самые чокнутые профессора. Ну как читать такое, где подростки 14 лет переносятся в другой мир, а до сего несчастного случая они ходили в школу по фехтованию. Явно, что детишки эти станут в параллельном мире мастерами меча, а местные убивцы, прошедшие кучу горячих схваток насмерть, литрами ливших свою и чужую кровь, при виде этих детишек будут стоять и нервно курить в сторонке. В общем, кроме удовольствия от действительно интересных книг, ничего полезного в практическом смысле вынести из них не получилось. Последние несколько дней, как головастики зафиксировали какие-то изменения в магнитном поле лесопарка, Юрий провел там, что называется, в полной боевой готовности, даже спал в камуфляже, ожидая, когда все раскачается и произойдет прокол меж мирами. Когда за ним придут, Юрию оставалось только накинуть на себя противоосколочный жилет, подхватить тощий рюкзачок и шагнуть в неизвестность. И такой день настал. Вечером, когда Юрий уже собирался лечь спать, пролистав на сон грядущую очередную книжку про очередного попаданца, в фургон вбежал один из головастиков с сумасшедшими от радости глазами. Хотя, может, он просто недообследованный, невольно подумалось Медведеву, как и все его сдвинутые по фазе коллеги. Началось. Собирайтесь. Скорее же, торопитесь. У нас очень мало времени. Ну же, в этот момент Юрию как никогда захотелось пойти на прорыв. К черту все параллельные миры и потерявшиеся там сынки-барык. Всего-то и нужно, что врезать этому очкастому придурку в тыкву, достать пистолет и начинать отстреливать всех, кто окажется в поле зрения. После чего найти Игоря Семеновича и грохнуть его. Все, вопрос закрыт, и никуда путешествовать не надо. На разведку с намерением найти пути бегства Юрий выходил и раньше, естественно, маскируя все это под обычные прогулки, но не успевал сделать и 10 шагов за периметр отведенного ему крохотного пятачка, тянущегося от фургона до туалета типа сортир, что в 10 метрах, как перед ним вырастал хмурый охранник и вежливо просил вернуться назад. Стало быть, за ним вели круглосуточное наблюдение. Но сейчас это не важно, лихорадочно подумал Медведев. Прорыв с боем на то и прорыв с боем, что о незаметности можно забыть. Но все оказалось весьма печально, и обо всех прорывах можно было сразу забыть. Стоило Юрию только выйти из фургона вслед за чокнутым профессором, как сразу стало ясно, что все его мечты вырваться с боем а-ля Рэмбо только лишь мечты. Снаружи Юрия поджидал сам Игорь Семенович, также живший в фургоне, но на другой стороне лесопарка, и три бойца со скорпионами. «Ха-ха, вот и прорыв фаршированного свинцом мяса», — мысленно нервно усмехнулся Юрий и поежился под направленными на него стволами пистолетов-пулеметов. Заскочив в открытый джип, тут же резво покатившего к месту предполагаемого межпространственного прокола, Юрий сел рядом с нанимателем-шантажистом и сказал, почти не пряча проступившее злорадство: «Игорь Семенович, а вы не думаете, что портал может забросить меня куда угодно, но только не в тот же слой, что и ваш сын? Может, он работает хаотично, или все зависит от массы отправляемого груза? Несколько кило лишнего веса от массы вашего сына, и он вместо того, чтобы отправить меня в нужную параллель альфа, закидывает в слой сигма. Все может быть», — рассеянно ответил наниматель. «Подобное не исключено, но головастики считают, что тебя забросит в тот же самый слой, и что конкретный портал работает только для связи двух миров, а другие связывают с другими мирами. Слушай внимательно, портал открыт примерно минуту, максимум полторы». «Да знаю, говорили уже». «Я не о том. Если ты найдешь моего сына, тебе придется постараться отправить его в первую половину минуты. Кровь из носу, но ты должен будешь уложиться в это время». «Почему?» «Потому что под конец действия этого туннеля я отправлю второго поисковика, посчитав, что ты не справился с заданием или погиб». «Вы что, собираетесь посылать в неизвестность по человеку в год?» «Да». «Скажите, а я какой по счету?» «Первый. Тебя отправит сразу, как сформируется прокол. Сам увидишь. Прокол работает по принципу шаровой молнии, то есть сам нападает на объект, так что не оплошай при возвращении и не вернись сам, оставив сына». «Да уж постараюсь», — буркнул Юрий. «Удачи». «К черту». Машина остановилась, Медведева встретил ученый, который, схватив добровольца за рукав, потащил куда-то вглубь рощи. Юрий едва успел схватить свой рюкзак. «Идите вон к тому кривому дереву, портал должен образоваться где-то в этом районе. Фон вот-вот достигнет пика. Сейчас появится туман, и у вас будет не больше полутора минут для перехода. Поторапливайтесь». Юрий осторожно побрел к дереву, и вдруг вокруг него заклубился туман, аж дыхание от неожиданности перехватило, ведь даже намека на него не было. Он, конечно же, ждал его, но случившееся все равно стало сюрпризом. Оглянувшись, он не увидел никого, только услышал срывающийся от напряжения голос ученого: «Быстрее, портал открывается». Юрий быстро добежал до едва просматривающегося нужного ему кривого дерева, и в следующий миг ему навстречу скакнула светящаяся сфера, действительно очень похожая на шаровую молнию. Яркая вспышка ударила по глазам, и дерево, к которому он бежал, исчезло. Накатила легкая дурнота, в глазах помутилось, и все тут же прошло. На той стороне тоже клубился туман, но он быстро исчезал, открывая взору девственный лес параллельного мира. И никого кругом, ни ученых, ни треклятого нанимателя, благодетеля и шантажиста в одном лице. «Вот теперь я точно попал, попаданец, блин». Глава третья. Оглядевшись более внимательно, Юрий в окружающей его природе не нашел ничего необычного. Те же деревья, лиственницы, березы, липы, какой-то кустарник. Нижний ярус надежно укрывал зеленым ковром папоротник, еще какая-то самая обычная трава, какой полна в лесах средней полосы России. Лес как лес, не лесопарк пригородный, но и не сибирская тайга с непроходимым буреломом. С другой стороны, чего можно было ожидать от растительности параллельного мира? Что деревья будут расти корнями вверх. Параллель потому и параллель, что идет тем же путем, разве что чуточку в стороне, и больших отличий быть не может. Другое дело, что если на Земле сейчас лето, то здесь, похоже, осень. Сразу же отметил разницу в температуре Юрий. Опять же листья у части деревьев начали желтеть и краснеть, в зависимости от породы. Значит, по ночам точно будет холодно. Плохо. Но на этот случай Медведева оснастили хорошей одеждой, легкой, но теплой. Спальник опять же так, что холод особо не страшен. Кроме того, осень все же лучше зимы, а то топать по пояс в снегу — это, прямо скажем, удовольствие ниже среднего. Юрия также снабдили парой часов, электронными и простыми механическими. Механические в принципе надежнее, но вот с точностью могут возникнуть проблемы. Ударил их чуток, Что-то там разладилось и пошло-поехало. Электроника точнее, но и капризнее механики, не дай бог вода просочится, несмотря на все гарантии водонепроницаемости. Батарейки опять же нужны, а уж как капризны они. Еще у электроники есть несколько дополнительных функций, например таймер. Юрий им сразу же воспользовался, запуская обратный отсчет в 15 месяцев. Кстати, как тут с продолжительностью суток, подумал он, больше, меньше, все придется узнавать самому и с часами мучиться, подводя время. Блин, столько геморроя на ровном месте. Имелся также простой компас. Им, помимо определения сторон света, уже на месте можно пользоваться при поиске аномалии. Правда, сейчас компас как сошел с ума, стрелка дергалась из стороны в сторону, то и дело начиная вращаться как бешеная. Видимо, остаточный эффект перехода. Сняв рюкзак и пройдя по кругу к ближайшим деревьям, Юрий срезал ножом кору шириной в ладонь на уровне плеч. Пометка, значит, на будущее. Следующий прокол-переход теоретически должен образоваться примерно на этом же месте. Для надежности еще повязал специально приготовленные желто-красные ленточки. Видно их далеко. Хотели еще маячок замутить, но это куча проблем и аппаратуры. Все это с собой таскать, так поломать недолго. К тому же больше года батареи просто не протянут, зарядить вряд ли получится, так что это просто бесполезно. Масса лишняя опять же. Ну, вроде все, сказал нарочито бодро Юрий, приободряя себя собственным голосом. Теперь осталось выбрать направление и топать куда глаза глядят, в надежде, что рано или поздно куда-то да выйду. Вопрос в том, куда идти и куда я при этом выйду. Не хотелось бы попасть в лапы людоедам йети. Медведи, тигры и прочие хищники этого мира вроде чупакабр меня тоже не привлекают. Юрия всего передернуло. Только сейчас он наконец понял, куда его занесло. Он не на земле, а в параллельном мире. Впрочем, яркого проявления чувств все равно не последовало. Сработал какой-то внутренний защитный механизм, погрузивший Юрия в легкий ступор, этакое отупение. Подготовка опять же сказалась. Больше полугода привыкал к мысли, что отправиться в иную параллель. Эх, жизнь моя, жестянка. Ну и где теперь искать этого выкидыша богатого Буратино, будь он хоть трижды вундеркиндом? Впрочем, прежде чем искать, нужно уходя не потерять точку прибытия. Понятное дело, что зарубок на деревьях и развешанных ленточек для этого недостаточно. Нужно привязаться к местности примечательными ориентирами с указанием точных расстояний на карте. Для этого он залез на самый высокий кедр. Кстати, шишки уже почти созрели, можно пощелкать на досуге, и огляделся. Оказывается, Юрий находился в распадке между горами, правильнее даже сказать, скальными хребтами. Растительности на них сгулькин нос, но это даже к лучшему, так как приметных ориентиров можно найти в достаточном количестве. Вот, например, этот возвышающийся каменный столб, точно какой-то клык. Замерив до него расстояние цифровым биноклем-дальномером, Юрий занес эти данные на самодельную карту. Нашел еще дюжину реперных точек и все их отметил. Теперь бы хорошо найти речку или даже лучше ручей. Во-первых, вода, а во-вторых, можно занести дополнительную точку привязки, скажем, километр 203 метра от развилки, потом вправо на восток 314 метров, и вот она зона прокола с образованием портала. Ручей тоже нашелся, и Юрий занес все необходимые замеры на карту. Двигаться он решил вниз по течению, а вось этот придурок уникумный у ручья до сих пор живет, робинзонит, так сказать. Юрий, наверное, именно так и сделал бы, в надежде вернуться назад. Он даже немного повеселел, ведь все могло оказаться проще простого. Нужно только обследовать ручей сверху донизу и найти этого попаданца. У ручья Медведев наткнулся на череп, свиной. Рядом в кустах валялась лента гусеницы от дистанционно управляемой тележки. Этот хряк был предшественником в плане контролируемого перемещения меж мирами. Свина-испытателя, понятное дело, сожрали хищники, а транспорт и аппаратуру поломали. Жаль, что не человеческий, а то сейчас бы зубки проверили, ты оказался бы тем самым, кого я ищу, и мне осталось только провести в лесу 15 месяцев, чтобы, прихватив трофей, вернуться назад. Но, увы, кстати, череп хорошо погрызли. Борозды от клыков на кости, а она не мягкая, были хорошо видны. Да какие глубокие. Волки так точно не могут. Видел Юрий их работу. Разве что медведь, или тот же йети на пару с чупакаброй. Медведев даже оглянулся, поправив кобуру с пистолетом на поясе. Тут еще рука чего-то зачесалась в районе татуировки. По короткому размышлению, Подниматься выше по течению Юрий не стал. Если парень и осел где-то здесь, то ниже по течению, там, где ручей становится шире и глубже, а значит, есть возможность для рыбалки, а то и вовсе озеро обнаружится. А то, что ручей течет на север, а не на юг, что ж, значит, придется идти на север. Это направление ничем не лучше и не хуже любого другого. Увы, но следов деятельности человека Юрий так и не встретил. Ни шалашей, ни запруд, ничего. Только следы от копыт и когтей животных, приходящих к ручью на водопой. С одним таким копытным Медведев неожиданно столкнулся, после того как вышел на опушку. С такими копытными никаких других не надо. Ученые утверждают, что предок баранов, козлов и овец был хищником. Так вот, перед Юрием стоял предок этих милых курчавых блеющих травоядных, этакая помесь волка, кабана и барана с метр высотой. Клыки выпирают во все стороны, глаза так смотрят недобро, дикая жуть. Эта тварь заметила Юрия и прятаться не спешила. Медведев медленно достал пистолет. Что делать? Попробовать уйти или кончить эту зверюгу, чтобы она, не дай бог, не решила поохотиться на меня, начал лихорадочно размышлять он. Юрий решил сделать последнее. К тому же сухпайк тратить не хотелось бы, когда есть возможность его не трогать. Мало ли как повернется с дичью дальше, а обед вот он, стоит, пялится. Этот предок овцы, видимо, понял, что его сейчас будут мочить на шашлыки, и, издав рык не хуже динозавра, а вовсе не беспомощное блеяние, рванул на человека. Медведев выстрелил, даже более того, попал в лоб. Только ожидаемого валящего с копыт эффекта это не принесло, несмотря на разрывной боеприпас. Только кровавое облако взметнулось пополам с шерстью и кожей. Все-таки дозвуковой патрон обладает недостаточной скоростью и, следовательно, поражающим действием. Особенно учитывая тот факт, что лобную кость этого животного и нормальный патрон, скорее всего, не пробил бы. Выстрел разве что чуть оглушил, да рану нанес, сорвав слой кожи так, что морду всю кровью залило в один момент. Но это только обозлило животину. Зверь, помотав башкой, вправляя мозги, какие есть, и снова рыкнув, продолжил сокращать дистанцию. На этот раз Юрию пришлось стрелять в грудь и по ногам. А это, как оказалось, не так-то просто. Зверь склонил голову, закрывая широким лбом и длинной мордой всю область поражения. Так что Юрию, стреляя, приходилось смещаться вправо, чтобы достать до мягких тканей, а там уж разрывной патрон понаделает дел. Зверюга, однако, тоже смещалась, но благо первый выстрел залил твари глаза кровью и она плохо видела, отчего смещалась недостаточно резво, и Медведев завалил-таки страшилу в каких-то 5 метрах от себя. «Ну и охотник из меня», — проворчал он недовольно, подходя к шерстистой и рогатой туше, все еще живой, рычащей и сучившей ногами. Полдюжины патронов пусти на такую страхолюдину. Медведев добил ее выстрелом в глаз. Какая теперь разница, одним патроном больше, одним меньше. А перерезать глотку еще живой зубастой твари, ну уж нет, лучше поберечься. Мясо на вкус оказалось, ну как сказать, специфическое. Видимо, тварюга помимо охоты не брезговала и падалью скорее даже предпочитала последнее. Сами понимаете, какой привкус остался, даже после хорошей прожарки на углях. Пришлось все-таки открыть сухпайк и довольствоваться гречневой кашей. Все-таки Юрий еще не настолько сильно оголодал, чтобы жрать такое. Добычу он оттащил подальше и прикопал во овражке. Поскольку за всеми этими делами, небольшой прогулкой после прибытия, охотой и готовкой, подступил вечер, тем более что прибыл он не утром, Медведев решил заночевать на месте, по примеру своих далеких предалеких предков, что ходили еще с хвостами, то есть на дереве. Уж очень не хотелось встречаться с просонья с подобными тварями, да и отличными от убиенной тоже. Схарчат, как предшественника свина, и не подавится. Кое-как устроившись на ветках, на высоте в 5-7 метров над землей, соорудив в развилке толстых веток подобие гамака из капроновой веревки, он, привязав себя к стволу, попытался заснуть. Но куда там? После всего, что с ним случилось, и спать, сна не в одном глазу. Пришлось лежать и плевать в небо скорлупками от кедровых орешек. Небо, кстати, было безоблачным, и Юрий смог сквозь ветки посмотреть на местные звезды. Как ни странно, пару знакомых созвездий он нашел. Большую медведицу, к примеру, этот ковшик он знал лучше всего. А вот медвежонка по соседству уже не обнаружилась. Встала луна, одна, такая же крупная, вот только знакомого лика из метеоритных кратеров не просматривалось, только лишь хаотичное нагромождение пятен. Луна, кстати, как выяснилось позже, крутилась быстрее свой земной тезки, а не висела лишь одной стороной к земле. Стоило Юрию начать проваливаться в сон, как его тут же согнало шумное сопение под деревом. «Вот черт!» – выругался он, глянув вниз, подсветив себе светодиодным фонариком. Под деревом возился какой-то монстр, оказавшийся медведем, только уж очень большим, раза в полтора, если не в два, больше нашего сибирского топтыгина. И то ли он просто точил когти от дерева, на котором устроился Юрий, то ли решил все же познакомиться с человеком поближе с гастрономическим уклоном. Лично Юрий такому знакомству был не рад и снова достал пистолет. Впрочем, он еще питал надежду обойтись без стрельбы и для начала бросил в гада шерстяного кедровую шишку, что набрал для собственных нужд. Медведь с огромными клычищами недовольно рыкнул, а Юрий бросил еще шишку и далее израсходовал весь полуспелый боезапас. Увы, медведь не понял характера убежденного одиночки и все равно хотел близкого знакомства с человеком. «Я тебя предупреждал». Прицелившись, Юрий нажал на спуск, снова глухо лязгнуло, плюнуло, и далее весь лес оглушил полный боли рев. Юрий даже эхо, отразившееся от гор, различил, когда к нему вновь вернулся слух. «А что вы хотите?» Разрывной в глаз получить. К счастью, медведь тут же потерял к человеку всякие интересы и, продолжая реветь, куда-то срочно убежал, оставив Юрия вновь мучиться бессонницей. Уснешь тут после такого. Все-таки пару часов он урвал, просто устав реагировать на каждый шорох и вглядываться в темноту под собой, на предмет очередных незваных гостей. Правда, сил от короткого сна не прибавилось, даже наоборот, Медведев стал чувствовать себя разбитым, да еще башка чего-то заболела. Видимо, к смене погоды, решил он. Умывшись и позавтракав оставленной вчера на эти цели кашей, глотнув таблетку от боли в голове, Юрий отправился в дальнейший путь параллельно течению ручья, искать паршивца гения, умудрившегося провалиться в параллельный мир. Гад! Так в мыслях и вербально поругивая вундеркинда, выбравшего себе в своей гениальности самый необычный способ смерти, а Юрий уже нисколько не сомневался, что он скопытился, с такими-то местными зверушками, что ему уже довелось повстречаться, а сколько их тут еще, он остановился, точно наткнулся на невидимую стену. Шестое чувство ясно сказало Медведеву, что он в заднице, причем не вообще по жизни, это и так ясно, где он еще может находиться, раз умудрился вляпаться в такую историю, а в данный момент времени, конкретно здесь и сейчас, пару минут уже точно, а то и все пять, его вели, кто-то, сохраняя дистанцию, следовал за ним по пятам, точно свора, загоняющая добычу в ловушку. «Вопрос только в том, кто?» – подумал Юрий, незаметно рассматривая округу, так чтобы не спровоцировать противника на немедленные действия, показав, что он обнаружен. «Те страшенные предки овец и баранов, так они вроде одиночки, а меня ведет группа». Мелькнуло движение где-то на периферии зрения, затылок свело судорогой, а по телу побежала волна холодных мурашек. Рука снова чего-то зачесалась, но сейчас не до почесываний, нервы. Юрий даже мимоходом удивился, ну не было с ним такого никогда. Впрочем, он никогда и не оказывался в такой сложной, даже более того, смертельно опасной ситуации. Сдохнуть на второй день — это не дело. «Волки», — подумал Медведев, как можно более плавными движениями почесав руку, уж больно зудело, отвлекая внимание, впрочем, помогло не сильно, разве что они здесь, как и медведи, тоже размером побольше. Юрий пошел дальше, доставая пистолет, и резко развернулся, готовясь к стрельбе. Но в следующую секунду он упал навзничь, пропуская над собой дротик полутора метров длиной. Он его даже успел разглядеть во всех подробностях, подивившись оперению на конце, как у стрелы. Видимо, восприятие в момент стресса изменилось. Следующий посланец, вылетевший откуда-то справа, попал в Юрия, уже лежащего на земле, то есть не совсем в него, а в рюкзак, пробив его насквозь и чувствительно ушиб спину, но спасла противоосколочная броня. Видимо, решив, что добычу если не уконтрапупили, то серьезно ранили, к нему с криками радости бросились его загонщики, чтобы добить. От неожиданности, несмотря на всю серьезность ситуации, Медведев впал в ступор. Увидеть подобных существ он как-то не ожидал в принципе. Нет, это были не здоровые йети, а уродцы помельче, одно слово, гоблины. Да, самые настоящие гоблины, коротышки метра полтора высотой максимум, серые на вид, уши треугольные и непропорционально большие, в шкурах, ну а морды лица — это что-то с чем-то. Уроды, одним словом, размахивая кто чем, Своими оперенными дротиками, каменными топорами и каменными же ножами, они неслись к Юрию со всех сторон. И он четко осознал, что перебить всех этих ублюдков у него просто не хватит патронов и перезарядиться не успеет, если они, увидев смерть своих товарищей, не бросятся в рассыпную. И что-то ему подсказывало, что так оно и будет, то есть не разбегутся. Но делать нечего, не сдаваться же на милость победителям. Против этого протестовало все, в первую очередь инстинкт самосохранения, требовавший борьбы за жизнь при любых условиях и раскладах сил. Сбросив оцепенение, Медведев из положения лежа, чтобы лишними телодвижениями не спровоцировать новые броски метательного оружия, начал выбивать самых опасных, то есть с дротиками уж очень хорошо они ими кидаются. Как он и ожидал, смерть товарищей по охоте остальных не остановила. Большинство просто ничего не поняли, не заметили своих потерь. Крики смертельно раненых гоблинов не выделялись в общем гамме вошедших в раж охотников. Юрий в этот момент остро пожалел, что выбрал себе бесшумный вариант пистолета. Может, если бы хорошо бабахало, это их испугало бы, а так они, огибая деревья, продолжали нестись к своей будущей жертве, правильнее сказать, жаркому, со всех своих коротких кривых и босых ног. Выбив копья метателей, Юрий принялся за обладателей каменных топоров и молотов. Их ведь тоже бросать можно, пусть и с короткой дистанции. А такой подарок, если прилетит по голове, да и в любое другое место, мало не покажется. Перелом обеспечен. Пистолет, глухо лязгнув в последний раз, кровожадно ощерился затвором, требуя кормежки для продолжения веселья. Но перезаряжать его у Юрия времени уже не осталось. Благо, что всю охотничью команду он сократил где-то на две трети. Впрочем, и оставшегося десятка ему могло хватить за глаза. Просто завалит количеством. В грудь, выбив воздух из легких, прилетел нож. Удар был сильным. Юрий даже отшатнулся. Чуть не упав, броню даже пробило, и кончик ножа впился в кожу. Че черт! Медведев смахнул с себя нож, надеясь, что он не отравлен, и повернулся навстречу ближайшему противнику, уже с криком бросавшегося на него, намереваясь заколоть своим большим каменным ножом, для него, наверное, игравшего роль меча. Прыгали гоблины для своего роста и кривых ног очень даже хорошо, высоко и далеко. Перехватив руку с ножом левой, правой схватив за вонючую шерсть примитивной куртки в районе груди, увешанной бусами из зубов, Юрий отшвырнул гоблина в сторону, воспользовавшись инерцией движения бегущего тела. Получилось неожиданно далеко, метров 5 точно. Может, он улетел бы еще дальше, но столкнулся с препятствием в виде своего соплеменника, хорошенько его приложив. Выхватив свой нож, встретил второго серолицевого Лопоухова, чуть ли не срубив ему голову. Кровище хлынуло. Фонтан. Хорошо, что он успел отвернуться, и чужая кровь не залила ему глаза, ослепив. Тогда бы ему точно кирдык наступил. Какой боец из слепого, вбежавшего с дубинкой Медведеву пришлось бросить нож, вошедший на пол лезвия в грудь, и выхватить второй, стреляющий. Выстрелив лезвием в очередного нападающего, пожалевшего метнуть в человека топорик и уже занесшего назад руку, попав ему в живот, топорик, вращаясь, все же полетел в сторону Юрия, но упал в метре левее. Пришлось воспользоваться трофейным оружием и отмахиваться им от нападавших, смещаясь к убитому десантным ножом, чтобы завладеть своим клинком.